Глава первая. Самая сокровенная истина. В этом году мы будем слушать о Шри Нитянанде. Кришна Баларам Дас попросил меня объяснить особую истину и милость Шри Нитянанды. И в ближайшие дни мы будем слушать очень сладкую катху о Нитае, а также истины о нем, потому что он имеет огромное значение для баджана. Его называют корнем древа баджана, главным корнем. Если вы ухаживаете за растением или деревом, но подрубаете главный корень, то это растение или дерево умирает. Если вы не связаны с нитайчандом, если вы отрежете этот основной корень, тогда древо вашего баджана умрет. Вот почему в Шри Нитянанда Аштаке сказано «Баджа Нитянандам Баджана Тарукандам Ниравадхи». Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, который суть – главный корень моего древа баджана. Почему он настолько важен? В чем секрет Нитая в Кали-Югу, в Шри Гаура-Лиле? Почему сказано «Ати Гурдха Нитянанда Эй Аватари Чайтанья Джанан Джаресе Джанитепари»? В этой аватаре, то есть в аватаре в эту Кали-Югу, истина Нитая очень тайная. Лишь те, кто получил особую милость Шри Гаурачандры, способны осознать истину о Нитае. Удивительно это единство Шри Гаура Нитай. Без милости Шри Гаурачандры невозможно осознать Нитай Татву, истину Нитая, а без благословения Нитайчанды никогда не осознать истины Шри Гаурачандры, Шри Кришны Чайтани. Таково их единство. Невозможно их осознать без их милости, только они сами могут раскрыть эти истины, только Нитай способен объяснить истины о себе самом и никто больше. Поэтому и сказано, что в Кали-Югу все гуру являются экспансиями Шри Нитая. Вы должны знать своего гуру как осязаемое проявление Нитайчанда. Нитянанда Прабху известен как Джагат-гуру, гуру всей вселенной. А ваш гуру – это тот, через кого вы можете получить благословение Нитая. Прежде всего, нужно принять прибежище у Шри Нитая. Это знание мы получаем от Наратама Дас Тхакура. Когда мы принимаем прибежище Шри Гуру, чью милость мы получаем в первую очередь? Милость Нитайчанда. Он проливает милость, и через гуру мы получаем все. Получаем знания и истины о Шри Нитянанде. Подобная же идея выражена о гуру Татве. Нужно знать своего гуру как Нитайчанда. Нужно воспринимать его как осязаемое проявление Нитайчанда. Все гуру в Кали-Югу – его экспансии. Поэтому гуру нужно почитать как Нитайчанда. Необходимо воспринимать так, что это Нитайчанд благословляет вас, что это он держит вас за руку, чтобы забрать из мира самсары в вечный мир. Нитай родился в Бенгалии, в округе Вирабхума, в деревне Экачакра. Его отца звали Хадай Пандита, а его мать – Падмавати. Когда он был маленьким мальчиком, к ним в дом однажды пришел саньяси. Имя этого саньяси мы узнаем чуть позже. Он прожил у них в доме несколько дней и остался очень доволен Хадай Пандитом и Падмавати за то, как они служили ему в эти дни. Хадай Пандит и Падмавати, в свою очередь, были благодарны саньяси за то, что он благословил их дом своим визитом, и из благодарности захотели дать ему что-нибудь в дар. Они стали предлагать ему разные дары, но он каждый раз отвечал: «Нет, мне это не нужно». Отец и мать Куверы, так в детстве звали Нитянанду, их единственного ребенка на тот момент, настаивали, чтобы саньяси принял какой-нибудь дар, и тогда он ответил: «Если хотите что-то мне подарить, подарите этого мальчика, а больше мне ничего и не надо». Родители стали плакать и просить: «Быть может, ты попросишь что-нибудь другое?» Но саньяси отвечал: «Нет, нет, мне нужен только он. Не хотите давать – не нужно. Но если и впрямь хотите преподнести мне дар, то отдайте мальчика». Наконец родители сдались и отдали своего сына Куверу этому саньяси. Так саньяси вместе с Куверой отправились в паломничество по святым местам Индии. Этот саньяси стал первым гуру мальчика Куверы. Когда Кувера вырос и стал молодым человеком, дни саньяси подошли к концу, И в один день он чудесным образом слился с телом мальчика. После этого Кувера, или Нитьянанда, продолжил свое паломничество по святым местам, которые еще не успел посетить. Как раз тогда он повстречал своего Шри Гурудева, Мадхавендру Пурипада. Мадхавендра Пурипада был духовным учителем Ишвары Пурипада, у которого Шриман Махапрабху принял посвящение. Ишвара Пурипада был духовным братом Шри Нитьянанды Прабху. После принятия посвящения Нитьянанда продолжил свое паломничество и обошел все святые места в Индии. Так прошли 20 лет, и вот Нитьянанда пришел во Вриндаван. Как только он вошел во Вриндаван, в его сердце проявилась его прежняя лила. Более он не был ни Куверой, ни Нитьянандой. Он стал Баларамой. И он стал повсюду искать Каная, своего брата, расспрашивая всех: «Вы не знаете, где мой брат Каная?» Такие расспросы всех шокировали. По одной истории он входил во все храмы, но не мог получить даршан ни одного божества Кришны. Все троны на алтарях храмов были пусты, и Кришны там не было. Сами божества там стояли, но он не мог получить даршан ни одного божества. Все дело в том, что в это время Кришна действительно был не во Вриндаване, он был в Навадвипе. И когда Нитьянанда Баларама так разыскивал своего брата, один возвышенный вайшнав обратился к нему: «А почему ты ищешь его тут? Знай, что твой брат явился в другом месте, тебе следует пойти в Навадвипу, там ты его и найдешь. Но не ищи Каная, теперь он не Каная, а Нимай». Послушав его совета, Нитьянанда отправился в Навадвипу и остановился в доме Нанданы Ачарьи. На следующий день, когда Махапрабху с преданными был в Шривасангане, он обратился к Шривасу и Харидасу. «В прошлую ночь мне снился удивительный сон. Я видел очень высокого человека в голубых одеждах. В одном ухе у него была Макара Кундалам, серьга в форме акулы Макара. Он у всех расспрашивал о своем брате, и при этом он называл мое имя. Не знаете ли, где я могу найти своего брата Нимая? Вероятно, что-то за этим есть. Быть может, кто-то приехал в Навадвипу. Пожалуйста, отправляйтесь на поиски этого человека». Харидас, Шриваса и Гададхара стали его искать. Это была проверка, которую Нитьянанда устроил для Махапрабху. Адвайта Прабху поступил точно так же. Особое настроение Махапрабху проявилось после того, как он вернулся из Гайи, куда он поехал для выполнения обряда Шрадхи по своему ушедшему отцу, и после того, как он получил посвящение от Ишвары Пурипада. Тогда Адвайта Прабху и устроил такую проверку Махапрабху, уехав в Шантипур. Адвайте Прабху было известно, что Махапрабху – суть Сваям Бхагаван, и ему хотелось проверить его. «Я уезжаю в Шантипур, а ты должен меня отыскать. Ты должен призвать меня». После того, как Махапрабху перед всеми преданными явил свое особое настроение Бхагавана, он стал громко звать: «Нара, Нара, где Нара?» Преданным было незнакомо это имя Адвайты Прабху, и поэтому Шриниваса Ачарья с удивлением спросил: «А кто такой Нара?» «Разве вы не знаете?» – ответил Махапрабху. «Это он призвал меня на землю, я пребывал в своей вечной обители, и он призвал меня сюда. В ответ на ваше поклонение и его зов я и явился сюда. Так где же Нара? Где Адвайта Ачарья?» Нитайчанд желал подвергнуть Махапрабху такому же испытанию. И вот Харидас и Гададхара стали искать человека, которого описал Махапрабху. Они искали повсюду, но не дошли до дома Нанданы Ачарьи и вернулись с пустыми руками. «Нет, Прабху, нигде нет такого человека, как ты описал, в голубых одеждах, с серьгой Макара Кундалам». Тогда Махапрабху решил: «Ну что ж, хорошо. Чайтанья Джананджаре Седжаните Паре. Только я один могу открыть Нитьянанду. Я сам должен пойти». И он сам пошел в дом Нанданы Ачарьи, окруженный толпой преданных. Нитайчанд сидел в доме, погруженный в медитацию, когда туда вошел Шриман Махапрабху. Махапрабху бросился к Нитаю и обнял его. Такой была их встреча. Затем Махапрабху пригласил Нитайчанда в дом Шриваса и забрал его туда. Когда Нитайчанд бывал в Навадвипе, он всегда останавливался в доме Шриваса и называл его жену Малини «матушка». Это было прекрасное время, когда Нитянанда и Махапрабху встретились в доме Шриваса и Ачарьи, когда они начали устраивать киртаны и Кришна-катху. Но кое-что беспокоило Нитайчанда. Все это происходило за закрытыми дверями. Шривас закрывал двери дома, и только тогда они начинали киртан. Они танцевали в экстазе, катаясь по полу. Они отдавались Кришна-катхе, но за закрытыми дверями. «Брат, что же ты делаешь?» – спросил Нитайчанд Гаурангу. С самого начала он стал называть Гаурангу братом, и позднее мы узнаем почему. «Почему все это происходит за закрытыми дверями? Быть может, ты позабыл о своем обещании людям века Кали? Ведь ты каждому обещал, что в этой аватаре раздашь прему всем и каждому. Ты обещал, что раздашь высочайшую прему. Ты обещал, что устроишь волну чистой враджа премы, и все, кто заслуживает и кто не заслуживает, сможет ее получить от тебя. И вот, ты делаешь все это в тайне. Как же тогда хоть один человек получит прему? Как же тогда ты исполнишь свое обещание?» На это Махапрабху ответил: «О, Шрипада, нет, я не забыл. Я ждал тебя. Я и вправду пообещал, что буду проповедовать Харинама Махамантру и всем раздам чистейшую враджа-прему. Но ведь только тебе под силу исполнить его, это обещание. Если тебя нет рядом, я не могу его выполнить. Ведь ты хранилище Кришна-премы, ты хранилище моей силы. Прему я смогу раздать только когда ты рядом со мной. Поэтому, Шрипада, это твоя работа. Твоя работа и твоя обязанность распространить Харинаму и прему всем и каждому». И тогда Нитайчанд дал обещание, о котором можно прочитать в Шри Нитянанда Аштаке. Сначала он спросил Махапрабху: «Айе братар нринам кали калушинам кинну бхавита, о брат, что сделал ты для людей Кали-юги?» Когда Махапрабху поручил Нитайчанду распространять Харинаму и прему, Нитайчанд пообещал всем и каждому: «Ядхештам ре бхратах куру хари хари дхвана манишам, тато вах самсарам буддхи таранадайо маилагет. Идам бахус патаира татира таян ях пратигрихам баджа и нитянандам баджана тарукандам нирадхи». «Братья, все время беспрепятственно воспевайте «Хари, Хари», и тогда я беру на себя обязанность вытащить вас из океана материального бытия. Я даю это великое обещание». Путешествуя повсюду, он ходил от двери к двери каждого дома, провозглашая это с воздетыми к небу руками: «Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, корню древа Кришна-бхакти». Первый раз Ишвара назвал людей, простые обусловленные души, своими братьями и родственниками. До Нитайчанды и Шри Гаурачандры в этот мир приходили миллионы аватар, совершали свои великие лилы, и никто не называл нас, обусловленных душ, своими братьями. Нитайчанд сделал это впервые. Гаура Нитай приняли нас в свою семью, они приняли нас своими родственниками. И они приняли нас без условий, в том состоянии, в каком мы есть. Мы не очень чисты, и разум, и вритти, то есть подсознание, все у нас загрязнено. Несмотря на это, они нас приняли. До Шримана Махапрабху и Шри Нитайчанда нам пришлось бы, как об этом говорят шастры, тщательно очистить сердце и ум, прежде чем заниматься какими бы то ни было духовными практиками. Но как очистить себя изнутри? Никому это не под силу. Это может быть дано свыше, но не достигнуто своими усилиями. Несложно помыться внешне с мылом и скрабом, а как помыться изнутри? Каким скрабом очистишь ум и сердце? Как подействует Махамантра, если она не будет смешана с особой милостью? Поэтому Нитайчанд и Махапрабху смешали с Махамантрой такую милость. И Нитайчанд пообещал нам: «Ядхештам ри бхратах». Достаточно просто воспевать Махамантру. «Куру хари хари дхвана манишам». Нужно всегда быть занятым Махамантрой. Смешайте с махамантрой свое дыхание. Смешайте махамантру со своей жизнью и каждым движением. Неважно где и когда. Соображения места и времени не важны. Важно лишь то, с махамантрой вы или без нее. Ничто другое не важно. Итак, Нитайчан сказал: «Просто все время воспевайте. Что бы вы ни желали от жизни, просто воспевайте, и я исполню ваше желание». Желания бывают двух видов. Одни хотят освобождения из материального мира, так как уже столько настрадались, что больше не могут вынести. Поэтому они просят мукти, освобождения. А другие желают высшего блаженства, ананды, но не знают, как достичь его. Этим двум группам духовных искателей Нитайчанд пообещал: «Просто воспевайте махамантру, и я дам вам освобождение, если вы его хотите. А если хотите высшее блаженство, то дам и его, и дам Бахус Потаир. Я, Нитянанда, даю это великое обещание». Так Нитайчанд дал нам свое обещание, после которого Шри Нитай и Харидас начали проповедовать махамантру, то есть начали проповедь Харинама Санкиртаны. Перед тем, как им начать, Махапрабху спросил Нитянанду: «О, Шрипада, расскажи мне, как ты будешь проповедовать дживам?» Нитянанда ответил: «Брат, скажи мне сам, как ты хочешь, чтобы я проповедовал?» «Проси каждого воспевать», — ответил Махапрабху. «А если не согласятся?» — спросил Нитянанда. «Тогда возьми их за руки и упрашивай, проси их от всего сердца», — ответил Махапрабху. Нитянанда спросил вновь: «Но что, если они вновь откажутся?» И тогда Шриман Махапрабху ответил: «Тогда нужно броситься им в ноги, ухватиться за их стопы и молить, чтобы согласились воспевать, не отпуская их ноги, пока не согласятся». Он так и сказал Нитайчанду: «Бросайся им в ноги и проси. Видя твою любовь, они сдадутся и согласятся воспевать. И не забудь, что ты должен давать махамантру каждому, не только людям. Кто бы ни предстал перед тобой, будь то змея, буйвол или даже собака, каждому ты должен дать харинаму махамантру». Преданные очень удивились таким словам: «Прабху, а животным-то зачем? Разве они могут говорить?» Махапрабху ответил: «Если вы можете, то почему они нет?» И Махапрабху доказал, что и животные могут воспевать махамантру. Когда по пути в Нилачалу он проходил через лес Джериханда, все животные в этом лесу принимались вместе со Шри Кришной Чайтаньей танцевать и воспевать махамантру. И то же случилось с собакой Шивананды Сены. «Воспевай махамантру», — сказал собаке Махапрабху, и собака стала танцевать и воспевать харинаму. Почему же Гауранга Махапрабху возложил такую важную роль на Нитайчанда? Чтобы понять это, нужно отправиться во Вриндаван. Во-первых, кто такой Нитайчанд? Он Мула Санкаршана Таттва. В Шри Чайтанья Чаритамрите сказано: «Санкаршанах карана таяшаи, гарбхадашаи ча пайобдхишаи, шешашча ясьямша калахса нитянанда кярамахшаранам мамасту, там Шри Нитянанда рамам прападье». Шри Чайтанья Чаритамрита отделила первая глава. Санкаршана, Шешанага и Вишну, возлежащие на океанах Карана, Гарбха и Кшира, являются Амша, полными частями, и Калага, частями полных частей, Шри Нитянанды Рамы. Я принимаю прибежище у Шри Нитянанды Рамы. Каждая аватара является частью Шри Нитайчанда. Все Амша-аватары и Кала-аватары являются экспансиями Нитайчанда. Он – Мула Санкаршана. Первая Четурвьюха и Тривишну – все они являются экспансиями Шри Нитайчанда, Амша и Кала-экспансиями. Так он является всем. И он – все для Кришны, Своям Бхагавана. Все, что связано со Шри Кришной, является мула-экспансиями, корневыми экспансиями Санкаршана-таттвы. Так, место, где он совершает свои лилы, то есть лилы-кшетра, является экспансией Санкаршана-таттвы. Одежды, в которые наряжается Шри Кришна, это экспансии Санкаршана Таттвы. Даже все близкие спутники Шри Кришны – это кала экспансии Санкаршана Таттвы. Если нет Санкаршана Таттвы, то у Кришны нет ничего, даже одежды. Без Санкаршана Таттвы он гол. Если отделить Шри Нитайчанда от Гаура Чандры, то Гаура Чандра тоже лишится всего. Да, в Гаура Чандре есть Кришна и Шримати Радхарани, но они не могут совершать лилы, если не будет Санкаршана Таттвы. Вот почему во Вриндаване основная Санкаршана Таттва раскрывается в двух формах. Одна форма Баларама для внешних лил, а другая форма Анангаманджари, младшая сестра Шримати Радхарани, для сокровенных лил. Зачем нужны две формы? Почему бы не быть одной форме? Во Вриндаване лили он явился как старший брат Шри Кришны. А старший брат не может быть там, где младший проводит время со своей возлюбленной. Для Санатана Дхармы это неприемлемо. Старший остается старшим, он не может пойти в кунджу и служить Кришне. Но если не будет Санкаршана Таттвы, то как же состоится лила? Вот почему существует Ананга Манджари Таттва. И наоборот, когда Кришна отправляется с друзьями в лес, Ананга Манджари не может пойти с ними, потому что девочка не может гулять с мальчиками-пастушками. И как же тогда Кришне совершать свои лилы? Поэтому туда отправляется Баларама. А теперь о Нитянанде в Гаура-лиле. Радхараман Чарандас Бабаджи и Рамдас Бабаджи Махараджа часто устраивали киртан в стиле Акхара. Акхара-киртан означает «разъяснение». Участники своим пением раскрывают значение пады, стиха, написанного Ачарьей. И вот в Акхара-киртане Бабаджи Махараджа пел, что в Навадвипа лили каждый является югалом. В каждой личности соединены две формы – в Шримани Махапрабху Шри Радха и Шри Говинда, в Нитьянанде Прабху Баларама и Ананга Манджари. Югала-югала Экхала – каждый играет друг с другом, и в каждом есть югал. Каждый одновременно имеет и мужскую, и женскую форму. Их женские формы скрыты внутри. Они не нужны дополнительно в явной форме, потому что они уже присутствуют там, и Шримати Радхарани, и все Саки, и все Манджари, и все Шакти, но в скрытой форме. Навадвипа лила – это скрытая лила, и садхака может осознать ее только по особой милости Нитайчанды. Только Нитайчанд может открыть садхаку эти истины. Как Шри Радха Говинда совершают лилы во Вриндаване? Во Вриндаване в лилах участвуют обе формы. В Шри Ананга Манджари Сампутике, написанной Рамачандрой Госвами, раскрывается удивительная истина. Радха Кришна Баларама Айкья Васту Тинанама. Радхарани, Говинда и Баларама – суть одно. Невозможно разделить их, потому что Кришна всегда с Мула Санкаршины, а Шримати Радхарани – это его собственная шакти, с которой он тоже не разделяется. Только три разных имени, только три формы, но по таттве они – суть одно. В Чайтанья Лиле вновь и вновь повторяется, что Нитянанда Прабху – это скрытая форма Шри Гаурачандры. Нитянанда Прабху – суть не отличная от Шри Гаурачандры форма, но это скрытая форма. Так же, как Мула Санкаршана всегда вместе со Шри Кришной, так же и Нитянанда Прабху всегда вместе со Шриманом Махапрабху. Между Чайтаньей и Нитянандой нет различия. Медитировать, что они отличны по таттве и что они являются разделенными формами, является грубой апарадхой по отношению к Шри Гаурачандре и Шри Нитянанде. Мне не нужна милость Нитайчанда. Если я получу милость Шримана Махапрабху, больше мне ничего не нужно. Такой образ мыслей ошибочен. Без милости Нитайчанда никто не может достичь лотосных стоп Шри Гаурачандры. Вспомним историю Рагунатхидаса Госвами. Он родился в богатой семье, и по богатству его отец был как князь. Очень рано у Рагунатхидаса Госвами пробудилось сознание Кришны. Очень скоро у него появилось желание убежать из дома и принять прибежище у лотосных стоп Шри Гаурасундары. И он ждал подходящего момента. Видя отречение своего сына, отец Рагунатхидаса Госвами решил его женить. Вдруг начались приготовления к свадьбе. Что ему делать в этой ситуации, ведь он не может остановить отца. И тогда он убежал из дома в первый раз. Но отец поймал его и вернул домой. Тогда Рагунатхадас Госвами убежал во второй раз и отправился в Нилачалу. Когда Махапрабху увидел его, он спросил: «А ты уже встретился с Нитаем?» «Нет-нет, убежав из дома, я сразу направился сюда», — ответил Рагунатхадас Госвами. Махапрабху сказал ему: «Нет, сперва пойди к Нитаю, тебе нужно увидеться с ним. Кришна Крипу, милость Кришны, ты сможешь достичь только по его благословению. Поэтому отправляйся к нему, а потом возвращайся ко мне». Рагунатхадас Госвами взмолился: «Но Прабху, я хочу твоих благословений». И тогда Махапрабху объяснил ему: «Хорошо, но со мной нет хранилища моих благословений. Если ты хочешь моих благословений, тебе за ними нужно идти к Нитаю. Если я захочу благословить тебя, то и тогда тебе нужно обратиться к нему. Через него ты сможешь получить мои благословения. Без него я не могу благословить тебя». Так Рагунатхадас Госвами отправился к Нитайчанду. Тогда Нитайчанд жил в доме Рагава Пандита в городе Панихати, недалеко от Калькутты. Рагунатхадас Госвами нашел Нитайчанда в окружении множества преданных под большим баньяновым деревом на берегу Ганги. Когда он подошел, Нитайчанд спросил его: «Почему ты сразу пошел к Гауре, моему брату? Ты что, хотел украсть его у меня? Да ты вор, ты подлежишь наказанию!» От радости Рагунатхадас Госвами пустился в танец. «О, ты меня накажешь, ты прольешь на меня великую милость. Что бы ты ни решил, я приму все». У Нитайчанда всегда ласковое, нежное настроение. Если он кого-то и наказывает, то это ласковое наказание. Нитайчанд сказал: «Вот каким будет твое наказание. Ты должен накормить всех дадхичира прасадом. Йогурт и плоский рис, смешанные со сладостями и фруктами. Ты должен накормить им всех преданных». Тогда Рагунатхадас Госвами устроил пир и пригласил всех преданных Нитайчанда. Пришли тысячи преданных, и Рагунатхадас Госвами накормил каждого. Это превратилось в Махотсаву, большой праздник. И этот праздник – это праздник наказания. Его и до сих пор празднуют. Всего несколько дней назад его отмечали. Этот праздник называют Данда Махотсава. Данда означает наказание. Итак, невозможно получить благословение Шри Гаурачандры, если нет Нитая Крипы, милости Нитая. Вот почему сперва нужно принять прибежище Нитайчанда. Каково значение имени Нитянанды согласно Брахманда Пуране? Нитя Шри Радхика Нама Анандараса Виграха Убхайор Милара Нама Нитянанда Васундхаре. Что означает слово «нитя»? Кто всегда погружен в высочайшее блаженство Шри Радхи, кто всегда поглощен именем Радха и кто постоянно соединен с блаженством Радханамы, тот Нитянанда. Тот является Нитья. Его зовут Нитья Анандой, потому что он всегда, Нитья, связан с блаженством Ананда имени Радхи. Ананда означает высшее блаженство, а Нитья значит вечный. Тот, от кого вы получите вечное блаженство, от кого вы получите очень чистое блаженство в Радже, он и есть Нитянанда. Это он пошлет вам такое блаженство, а не Гаурачандра. В Гаура-лиле Гаурангу Махапрабху иногда зовут Гора. Го от имени Говинда, а Ра от имени Радхарани. Но заметьте, какая необычная последовательность. Сначала Говинда, а потом Радха. Ведь обычно мы ставим имя Радхи на первое место. Сначала мы говорим Радхи, потом Говинда. Мы говорим Радха Кришна, а не Кришна Радха или Говинда Радха. Так почему тут сначала Говинда, а потом Радхарани? Тут заключено совершенно необычное настроение, очень возвышенная тема. Раса-шастры, священные писания, священные тексты, посвященные настроениям преданности, объясняют, что «го» — это не «говинда». Когда Шримати Радхарани погружена в мысли о Говинде, она смотрит на собственное отражение в зеркале как Говинда. Когда она очень сильно поглощена мыслями о нем, то внешне она Радхарани, а внутренне она Говинда. Глубоко погружаясь в мысли о Говинде, она начинает смотреть на свое отражение его глазами и чувствовать себя Говиндой. Итак, этот Говинда – это не Говинда, но Радхарани, погруженная в его сознание. Кришна тоже погружается в мысли о Радхе настолько, что начинает смотреть на себя ее глазами. Когда это случается, как он бросается обнимать собственное отражение в Двараке? Он был в Двараке и увидел собственное отражение в хрустальной колонне. Апаракалита пурвахкаш чаматкаракари спурати мамагариян эшамадхуре пураха Ая Махан Апиханта Прекшеян Лубдхачетаха Сарабхасам Упабхоктум Камайе Радхикеева. Лалита Мадхава, 8 глава, 87 стих. Кто это являет изобилие сладости, которое затмевает даже мою сладость и повергает всех в удивление? Мой ум теряется перед этой красотой. Как странно! Я сам жажду наслаждаться ею так, как это делает Шримати Радхика. Это чудесная история. Жены Кришны так сильно желали увидеть Кришна-лилу, что Кришна проявил в Двараке еще один Вриндаван, Нава-Вриндаван, новый Вриндаван. Кришне нравилось проводить там время, и там разыгрывались спектакли о Вриндаван-лиле. Так жены Кришны получали возможность увидеть, как во Вриндаване происходили лилы. Но когда он был свободен от всех дел, он в одиночестве гулял в Нава-Вриндаване. Он просто бродил там и в мыслях погружался во Вриндаван-лилу. Он не мог забыть настроение Вриндавана. И вот однажды он так гулял и настолько сильно погрузился в мысли о Радхе, что внешне оставаясь Кришной, внутренне он стал Шримати Радхарани. И в этот момент он увидел свое отражение в хрустальной колонне. Это было отражение Кришны, но кто видел его? Внешне Кришна, но внутренне Шримати Радхарани. Потому что Кришна смотрел ее глазами. И именно Шримати Радхарани бросилась к этому отражению. В этом случае внешне он Кришна, но внутренне он Шримати Радхарани. Именно это Радхарани в имени Гора. Вот почему имя Говинда, но это не Говинда, а Шримати Радхарани в настроении Кришны. А Радхарани вовсе не Радхарани, а Кришна в настроении Шримати Радхарани. В Гаура-лиле все настолько странно. Все очень возвышенно и сокровенно. Все связано с Вриндаван-лилой, но на очень высоком уровне премы. Даже близким спутникам во Вриндаване не под силу осознать это. Даже Кришне. И как тогда мы, обусловленные души, можем осознать это? Поэтому нам и нужны особые благословения Нитайчанда. Поэтому нам и нужно принять у него прибежище. И нам следует молить его: «Пожалуйста, открой мне это, Ати Гудха Нитянанда». Для всех рожденных в Кали-югу он наиболее важная часть баджана, главным образом в Гаура-лиле. С одной стороны, получить милость Нитайчанда очень легко, а с другой стороны, очень непросто, потому что Нитая нужно любить всем своим сердцем. Нужно предлагать ему только чистую любовь и более ничего. Невозможно снискать милость Нитая при помощи поклонения. Его можно достичь только любовью. Можно, конечно, делать ему пуджу, можно предлагать ему разные прекрасные одежды, роскошную наивэдью и другие предметы поклонения. Но Нитайчанд посмотрит на вас, обратит на вас свой взгляд только когда вы предложите ему любовь из глубины сердца. Тогда он сам побежит к вам. У него особое настроение, поэтому его знают как Авадхуту. Он одновременно может быть привязанным и непривязанным. Вот сейчас на нем множество прекрасных украшений, А в следующий момент он может сорвать их все и разбросать по сторонам. Он одновременно и привязан, он сам бросится к вам, и не привязан ни к чему, он убежит от вас. Поэтому нужно всегда внимательно держать его своей любовью. Если сможете предложить ему любовь, он всегда будет рядом с вами, так как он ищет только любовь. Он божество премы, премедхакур. И в то же время он известен как Пагал Нитай, безумный Нитай. Он безумен в любви и экстазе. Никому не известно, что он сделает в следующий момент. Посадит ли он вас к себе на плечи и пустится в танец, или оттолкнет от себя. Никто, кроме Нитая, этого не знает. Чтобы узнать его милость, чтобы узнать его любовь, нужно сначала, по благословению гуру, принять прибежище у лотосных стоп Нитая. Что он для нас сделает, каковы его истины, а также его сладкие лилы, об этом мы узнаем в ближайшие несколько дней. Завтра встретимся вновь и услышим о сладостных лилах. Услышим сладкую татву Джагадгуру Шри Нитянанды. Ну а тем временем Нитянанда Татва Катха будет отдыхать здесь, ожидая нас. Джай Гаур, Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. Кем был тот человек, который посоветовал Нитянанде Прабху ехать в Навадвипу, когда Нитянанда был во Вриндаване? Ответ. Существуют разные версии. По одной версии, к Нитянанде пришел сам Кришна, потому что только Кришне известно, где он. Поэтому он явился Нитянанде в облике брамана. А в другой версии сказано «некоторый вайшнав», и детали не упоминаются. Катха Нитайчанди такая сладкая. Темы, связанные с Нитайчандом, одновременно и сладкие, и очень возвышенные, и сокровенные. Они настолько же возвышенные и сокровенные, как Катха по Шри Ананга Манджари Сампутики. Поэтому слушать ее нужно со всем вниманием. А затем нужно сохранить и унести в сердце ее сладость. Тот, кто хочет идти по пути Гаурачандры, но при этом не принимает прибежище лотосных стоп Шри Нитайчанда, тот на самом деле не следует по пути Гаурачандры. Иногда Нитайчанд для нас даже важнее Махапрабху. В Бхагаватам Брахма сказал: «Кришна, если я захочу достичь твоей севы, служения тебе, то я не пойду к тебе, я обращусь к твоему преданному». Гьяне праясаму дапасе наманта ева дживанти сан мукаритам бхавадия вартам стхани стхита шрути гатам тануван манадбхир е праяшоджита джито пьясита и стрилокьям. Шримад Бхагаватам, 10 песня, 14 глава. Он сказал: «Я обращусь к твоему преданному, то есть приму прибежище стоп-гуру, и буду выполнять его наставления тремя путями – речью, телом и умом. Я буду исполнять наставления физически, ментально и речью. И я буду там, где я нахожусь. Мне не придется никуда идти в поисках тебя. Ты сам придешь ко мне». Это так естественно. Допустим, мне захотелось какого-то особого меда, например, лотосного меда. Я не пойду к цветам лотоса, потому что я не умею собирать нектар с лотоса и перерабатывать его в мед. Вместо этого, вблизи с прудом, в котором растут лотосы, я поищу пчелиный улей и соберу из него мед. Этот мед будет лотосным медом, потому что взят из улья, который рядом с прудом, в котором растут лотосы. Пчелы умеют пить нектар лотосов и собирать мед, а я нет. И потому, говорит Брахма, я пойду не к тебе, потому что я желаю вкусить очень особый мед. Я пойду к улью, я обращусь к тем пчелам, которые знают, как собирать твой мед. Слова Брахмы подтверждаются в нашей садхане. Если хотите получить благословение Гауры, если хотите благословение Кришны, то нужно обратиться к Нитаю, поскольку он знает все, поскольку все Шри Гаурасундара, Шри Кришна и Шри Мати Радхарани, все они вместе с Нитайчандом. И только он может дать нам ту особую прему, и никто больше. Вот почему нужно принять прибежище его лотосных стоп. Вопрос. Почему в Кали-Югу Бог приходит как скрытая аватара? Ответ. Калау прачхана аватара. Потому что все в этом мире, включая место, где он совершает свои лилы, скрыто. Навадвипу называют Навадвипой, но она суть скрытый Вриндаван. Мы зовем его Шри Гаурасундарой, но он суть скрытый Кришны и Шримати Радхарани. Нитянанду Прабху зовут Нитянандой, но он суть сам Баларама и Ананга Манджари. Итак, все тут сокрыто. Вот почему Калау Прачхана Аватара, скрытая аватара Кали-Юги. Есть еще одно объяснение. Это откровение из сердца чистого преданного. Итак, почему Махапрабху пришел как скрытая аватара? Ответ таков. Если бы живущие в Кали-Югу увидели, что Кришна вновь явился, все бы сразу поняли, что вновь придется лить слезы, как лили слезы в Раджа-Гопи. Ведь Кришна заставил в Раджа-Гопи плакать, они всю жизнь плакали по Кришне, а он их обманул. Если это опять он явился, то он вновь может их обмануть. В шастрах не найти такого объяснения этой истины. Это откровение из сердца преданного, это Расика Катха. «Я изменился, но они не поверят мне», — так думал Кришна, и потому он спрятался. Ведь кто же поверит тому, кто много раз обманывал? Такому никто не верит. Вот Кришна и подумал, что если он вновь явится в Кали-Югу в своем облике с телом темного цвета, то никто ему не будет доверять. Я хочу измениться, я хочу дать всем радость, я хочу поделиться своей любовью с каждым, хочу разделить враджа-прему со всеми. Во врадже меня научили, и теперь я желаю поделиться любовью со всеми. Но мне не поверят, если я явлюсь в том же облике. Поэтому он изменил свою форму. Поэтому Калау Прачхана Аватара. Он явился как скрытая аватара. Вопрос. Вы сказали, что Радха и Кришна и Баларама являются одной личностью. Это очень трудно понять ввиду их разных ролей в достижении премы. Ответ. Нет, у них не разные роли. Вы должны знать, что все там управляется Санкаршана Татвой. Какие лилы будет совершать Кришна с друзьями-пастушками, это под контролем Баларамы. Что Кришна будет делать в своих сокровенных лилах, это в руках Ананга Манджари. Так все, что они совершают в лилах, является желанием либо Ананги Манджари, либо Баларамы. Они просто исполняют то, чего пожелают Баларама и Ананга. Нет различий в настроении. Их настроения идентичны у всех троих. Баларам никогда не идет против, но всегда поддерживает лилы Кришны. Когда приходит время, вот вам еще одно расика объяснение. И когда Шримати Радхарани вместе с подругами ждет, пока Кришна придет навстречу, есть одна проблема, потому что Кришна вместе с Баларамой. Если Кришна пойдет, то Баларама спросит: «Брат, ты куда направился?» Но Баларама знает, что Шримати Радхарани ждет и не хочет, чтобы лила сорвалась. И что тогда он делает? Он говорит: «Что-то я устал. Посплю-ка я немного». И ложится поспать. Друзья Кришны и Баларамы начинают служить ему. Баларама спит, и теперь Кришна может незаметно ускользнуть, чтобы встретиться со Шримати Радхарани. Так Баларама тоже поддерживает Кришналилу. Он знает, что если он не ляжет спать, то Кришна не сможет уйти, а Шримати Радхарани его ждет, ждет Кришну. Вопрос. Но ведь говорится, что это йога майя контролирует игры Радхи и Кришны. Как же совместить это понимание? Ответ. Да, это правда. Йога майя все украшает, она все устраивает, но подлежащее решение принимается Санкаршана Татвой. Именно он решает, что Кришна совершит конкретную лилу, и он повелевает йога-майе. А теперь ты должна устроить все для этой лилы. И тогда йога-майя все создает и устраивает. Об этом же сказано в описании раса лилы в этом стихе. Бхагаван апитаратрихи шарадут пхула малликах викшарантум манашчакре йога-майя мупашритах. Шримад Бхагаватам, 10 песня, 29 глава. «Увидев, как прекрасна та ночь, он стал медитировать на йога-майю, так как пожелал явить лилу. Он пожелал начать раса-лилу и принял прибежище йога-майи, потому что все должно быть устроено йога-майей. А вот какую именно лилу совершит Кришна, это решает санкаршана-таттва, то есть либо Баларама, либо Ананга-манджари. Когда и где будет Кришна, это решает санкаршана-таттва. И только тогда йога-майя приступает к организации всего для лилы. Обе личности очень важны для устроения его лилы. Первое – санкаршана-таттва, потому что место, где йога-майе предстоит устраивать лилу, тоже является санкаршана-таттвой. Сперва она принимает прибежище у санкаршана-таттвы, и после она приходит и все устраивает. Она все украшает. Так йога-майя все устраивает по желанию санкаршаны. Вопрос. Почему о Кришне достаточно много информации, а о Балараме и Нитинанде очень мало? Ответ. Потому что Баларама и Нитянанда и Ананга-манджари – это очень тайная и сокровенная энергия Шри Кришны. Они – его слабое место. Если я знаю ваше слабое место, я могу вас поймать в ловушку, например, шантажировать. Так вот, они – его слабое место, и поэтому он держит их в секрете. Если кто-то сможет удовлетворить санкаршана-таттву, то Кришна будет принадлежать ему. Кришне просто некуда будет деваться, он отдаст самого себя тому, кто сможет удовлетворить санкаршану, кто сможет удовлетворить Балараму, кто удовлетворит Нитая. Вот почему они такие секретные, вот почему они такие необъяснимые, вот почему Нитая зовут Нитай Пагала. Обычные люди не пойдут к нему, подумав: «О, ну зачем мне этот безумец? А если он со мной сотворит что-то безумное?» Поэтому все настолько покрыто тайной. Вопрос. В лекции вы сказали, что Кришну обучают в Раджа-преме. И в то же время он знает все. Сарваджна. Тем не менее, похоже, что и он узнает что-то новое. Действительно ли Кришна может узнавать что-то новое, чего он прежде не знал? Ответ. Он и вправду знает все. Он сарваджна, всезнающий. Но во Вриндаване он оставляет все. Всю свою силу, всю свою айшварию, могущество, всю свою бхагаватию, положение Бога. Он перестает быть Богом. Он все бросает ради любви, ради премы. Во Вриндаване его научили преме, провели курс обучения. Он учился у всех, а не только у Раджа-гопи. Он сказал: «От Яшоды, Ма и Нанды я узнал, что такое ватсалья према. От Шридама и Судама я научился дружеской любви. А от Шримати Радхарани, Чандравали и других в Раджа-гопи я научился Мадхура преме». Его научили всему. И действительно, до этого он не обладал таким знанием. Почему? Потому что такое знание исходит из сердец его преданных. Только преданные сами могут объяснить, какую любовь и преданность они чувствуют, когда служат Кришне. Спросите какую-нибудь сладость, какая ты на вкус? А разве она вам сможет объяснить? Только попробовав эту сладость, вы сможете узнать ее вкус. Вопрос. Вы сказали, что Кришна пришел в скрытой форме Гауранги, чтобы скрыть свою природу обманщика. Проявлял ли он себя в Гауралиле как обманщик? Проявлял ли он эту черту Кришны? Ответ. Нет, он изменился. Только в этой лиле, только в этой форме он осознал, что в Кришна-лиле он обманул, поэтому он выполнил санкалпу, он поклялся. А теперь я отдам все из своего сердца. До Кришна-аватары он только принимал и никогда не давал, за исключением некоторых очень близких спутников. А в Кали-югу он открыл все и для всех, он полностью изменился. Вопрос. Вы сказали, что без любви Нитянанды на расположение Гауранги не заслужить. Каким образом заслужить любовь Нитянанды? общаться с ним своими собственными словами, что приходят на сердце, или же есть какие-либо особые мантры или молитвы? Ответ. Он сам это сказал нам. Ятхештам ри братах куру хари хари двана манишам. Только махамантрой. Примите прибежище у махамантры и молитесь Нитянанде. Тогда он сам придет к вам. Тогда все придет. Когда вы медитируете на Нитянанду, он приводит с собой Гаурангу. Он никогда не приходит в одиночку. Придя к вам, Нитайчанд приведет за собой Гаурангу. Если поклоняться Нитайчанду, то получим и Гауру, и Нитайчанда. Вопрос. Как работают благословения? Ответ. Очень важный вопрос. Нужно терпеливо искать, как они нас благословляют. Настройте умный режим поиска, сканирования. Ищите их благословения. Все хорошее, что происходит в жизни, происходит по благословению. Допустим, вы в пустыне и очень хотите пить. И вдруг кто-то дает вам воду, или вы нашли источник воды. Знайте, что это Кришна пришел к вам в форме воды. Это его благословение. Или же, к примеру, вы умираете с голоду и вдруг получаете пищу. В форме пищи к вам пришел Кришна, чтобы спасти вашу жизнь. Нужно настроить ум на режим поиска. Когда это получится, вы сможете чувствовать его. То же относится и к вашему баджану. И вам нужно смотреть и искать, что в нем происходит. Так вы будете совершать в баджане продвижение. Будут приходить реализации, самоотдача, чувства, привязанность. День ото дня вы будете делать шаг за шагом. Это зависит от практики. Это зависит от вашего баджана. Насколько вы себя займете, настолько появится и милость, и благословение.